Клара. Она увидела в горящих предвкушением глазах наглую уверенность во всецелом владении ею, Варей Степановой, всецелом владении грузовичком, вместе с раздраженным водителем, не привыкшим к тягомотине долгих рейсов до пануринских предстанционных пакгаузов, вместе занявшим сиденье в кабине экспедитором, таким флегматичным, будто давно уже привык ко всему, даже к тягомотине, вместе с пареньком, скорее подростком, редко-редко взглядывающим вглубь кузова, и тут же вновь принимающимся любоваться порыжевшими кленами лесополос и клубами песчаной пыли, покрывающей высохший суглинок клеи, да и вообще в обладании всем миром.